Глава 15. Я слышала, как Леха прошел ванную, вернулся в футболке и домашних штанах. На мокрых, растрепанных волосах блестели капли воды. Часы показывали 4 утра, а мне не хотелось, чтобы эта ночь кончалась. Глупость какая. Я спросила его: «Что мы теперь будем делать?» Леха рухнул на диван в гостиной, вытягивая ноги, ответил: «Я бросил ребят на поиски короля. Если наши догадки хоть в чем-то верны, он должен быть неподалеку. Квартиру нашу, как и дом, охраняют, так что можешь спать спокойно. Сигареты захвати». Заметил, видя, что я встала из-за стола. Села рядом с ним. Леха курил, глядя перед собой, и я все-таки осмелилась спросить: «Может, расскажешь об этом Кротове?» Он, на мгновение замерев, выдохнул дым и посмотрел на меня, раздумывая. А потом выдал: «Хорошо. Но за это ты расскажешь мне о своей жизни с Витязем». Я захлопала глазами, не веря, что он говорит серьезно. Но Леха продолжал смотреть, ожидая ответа. Подумав, кивнула: «Хорошо», — сказала, откидываясь на спинку дивана. «Я могу рассказать. Ничего такого в нашей жизни с ним не было. Только зачем это Лехе?» «Я первая?» Он кивнул, продолжая смотреть неотрывно. «Да уж, под таким пристальным взглядом сложно сосредоточиться», — выдохнув, заговорила, потирая ладони. «Я уже говорила, вначале думала, это любовь, но быстро поняла, что ей не пахнет, причем с обеих сторон. Вернувшись из леса, мы поселились в деревне. Митя мотивировал это тем, что нас будут искать. Там прожили до конца октября, пока не стало холодно. Он постоянно пропадал, а я носа из дома не казала, поэтому начали скучать. Митя убеждал, что надо потерпеть, все наладится, нужно время. В ноябре мы переехали в городскую квартиру, но ничего не изменилось. Он стал пропадать еще больше. Новый год я встречала в одиночестве, а после заявила ему, что хочу уехать. Он стал уговаривать дать ему еще шанс, убеждал, что ехать мне некуда». «А куда ты, собственно, собиралась?» — перебил Леха. Я пожал плечами. «Сюда. То есть к родителям». Я прекрасно понимала, что... Не договорила, смешавшись под его взглядом. Выдохнув, продолжила: «В общем, я осталась. Какое-то время казалось, что все наладится, но потом он снова стал пропадать. Я сидела дома, на улице появлялась редко. Не было желания, да и друзей не нашлось. Весной Митя познакомил меня со своим наставником». Леха вопросительно вздернул бровь. Я пояснила: «С тем, кто показал ему лес. Его зовут Степан». Я грустно улыбнулась, вспомнив слова моего товарища о том, что мы больше не увидимся. Вполне вероятно, они окажутся пророческими. Степа в лесу всю жизнь, и Митя к нему прибился лет в 14, изучал лес. Это мне Степа рассказывал. Той весной мы виделись раза 3, а потом в начале июля. Митя сказал, что мы идем искать клад. Я замолчала. Леха продолжал смотреть. Наконец спросил: «Что дальше?» Усмехнувшись, взглянула на него. «Уговор был только на Митю. Так что теперь твоя очередь». Он продолжал смотреть, чуть прищурившись. И от этого взгляда было не по себе, словно пытается в душу залезть. Наконец кивнув, Леха отвернулся. Не спеша закурив, откинулся на спинку дивана и заговорил, глядя перед собой. «Я начал с низов. Варился в этом котле, пробивая дорогу наверх. Не от большого желания. Все играл в игры со смертью. Кидался в самое пекло, выползал живым и снова кидался. Это продолжалось несколько лет, а потом я заимел вес в этом городе. Мое влияние быстро росло, вскоре стало понятно, что единственный мой конкурент...» Леха задумался, подбирая слова. «В общем, тот, кто держит под собой большую часть города. И я ему не угоден. Было ясно. Один из нас должен умереть. Другого выхода нет. Как тогда думалось, нет. Я нанял киллера, а тот оказался засланцем». Леха усмехнулся на мой удивленный взгляд. «И со мной такое случается. Он меня подставил, и я оказался безоружнее у своего конкурента. Леха, затянувшись, задумался, медленно выпуская дым. Кажется, перенесся в тот день. Взгляд его стал отстраненным и жестким. Качнув головой, он рассеял видение и продолжил. Не буду вдаваться в подробности, но я его убил. А Кротов, о котором говорит Дима, его сын, военный, заядлый контрактник, Евгений Кротов. Он тогда был на очередной войне, а когда вернулся... Уже было поздно что-то менять. Добраться до меня возможности не было. Парню доходчиво объяснили. Рыпнется, лишится головы. И предложили покинуть наши края навсегда. Леха, затушив окурок, посмотрел на меня. Объясняли ему это все не от большой любви ко мне. Уже после смерти Кротова-старшего я понял, что сплоховал. Надо было договариваться мирно. Налетело столько стервятников, мама, не горюй. Война хлеще, чем в начале 90-х. Меня пытались убить все, кому не лень. Но я выжил и подмял под себя город. После моря пролитой крови баланс сил только-только устаканился, и допустить новой войны не могли. Потому Кротову пришлось уехать. И если он сейчас вернулся... «Чтобы мстить», — прошептала я. Это было страшно. Просто слова, а уже страшно. Алёха все это пережил, умудрившись не стать сволочью. Так вот, значит, кто тот единственный, кого он убил. И Леха прав. Я не хочу знать, как это произошло. Мысли хаотично скакали в голове, сложно было уцепиться за одну какую-то. «Ладно, на сегодня хватит откровений». Усмехнувшись, он поднялся и потянулся. «Ты знаешь, как выглядит этот Кротов?» «Я с ним не виделся и внешностью не интересовался. Но узнать, думаю, несложно». «Давай ложиться, уже рассвело». Леха двинул из гостиной, но, остановившись, сказал. «Да, чуть не забыл». Вернувшись в два шага, наклонился сзади к моему уху, а я замерла, боясь пошевелиться. «Мы, конечно, долго не виделись, но я всегда могу отличить, врешь ты или говоришь правду». И, выпрямившись, ушел, оставив осмысливать услышанное. Казалось, вокруг не осталось кислорода. Я сидела, закрыв глаза, не в силах вдохнуть. Спустя какое-то время начала приходить в себя. Он сказал правду или блефовал, пытаясь понять, что к чему? Нет, если бы второе, задержался бы посмотреть эффект. Он же констатировал факт и ушел. Тут меня посетила догадка. Не столько он, может, хотел слушать про мою жизнь с Митей, сколько проверить, прав ли. Потому так пристально разглядывал, пытался выцепить, лгу я или нет. Но если он и впрямь понимает, то с самого начала должен знать. И подыгрывал мне? Не может быть. Я как мантру заучила историю о смерти Мити. Я сама в нее поверила. Не мог он понять. Или мог? Мысли сводили с ума. Радовало, что стояла тишина. Леха, видимо, спал. Надо уйти в комнату, чтобы, не дай бог, не столкнуться с ним. Быстро приняв душ, я легла в кровать, крутя в голове навязчивые мысли. Может, стоило рассказать ему правду? Он спросит о порезе на шее. Меньше всего хочется об этом говорить. Но так Леха может надумать что угодно. Вот же черт! Часы показывали 6 утра, а я все ворочалась. Как завтра вести себя с Лехой? Что говорить? Я была даже зла на него, ведь он нарушил своеобразный баланс, установившийся между нами. Не придя ни к какому решению, я заснула. Проснулась около 12 с больной головой. Выползла в коридор и тут же столкнулась с Лехой. Он в одних трусах с полотенцем на плече шел в ванную. Мы замерли в проходе, как два идиота. «Доброе утро», — все же сказала хмуро. «Не выспалась?» «Голова болит, заряд на нуле». «Я по той же причине в душ. Кстати, знаю хороший способ взбодриться». Я уставилась в его глаза, смотревшие с насмешкой, и поневоле окинула взглядом тело. Поняв, что он это заметил, покраснела, отворачиваясь. Леха потянул мне руку. От неожиданности я, сделав пару шагов, оказалась рядом, уткнувшись носом в его грудь. Вдохнула запах, а он переместил руку мне на талию, прижимая к себе. Вторая прошлась вдоль позвоночника, и я тяжело выдохнула. По телу побежала волна желания. Он на мгновение прижал сильнее, и я почувствовала его возбуждение. А потом, отстранившись, сказал: «Присоединяйся, если захочешь». И ушел в ванную, оставив меня раскрасневшуюся и взбудораженную. Я только глазами хлопала в непонимании. Это что сейчас было? Даже за ручку двери взялась, но замерла, прислонившись лбом к дереву. Ну, зайду я к нему, и что дальше? На мгновение в голове вспыхнула картинка, и я снова почувствовала возбуждение. Даже медленно опустила ручку вниз. А потом вернула на место. Отвернувшись, уперлась в дверь спиной, выдыхая. Это все усложнит. У Лехи давно не было секса, а я тут маячу, вот он и... А мой поступок вообще может быть расценен как желание сгладить углы после вчерашнего разговора. И пускай я очень хочу зайти к нему, делать этого нельзя. История близится к финалу. Ни к чему усложнять ее ненужными эмоциональными перепадами. Я прошла в гостиную. Сев на диван, пробежалась взглядом по комнате, пытаясь на чем-то остановить внимание, чтобы не думать о Лехе в ванной. Потянувшись к ноутбуку, стоящему на журнальном столике, открыла поисковик. Набрала «Евгений Кротов» и «Наш город». В поиске всплыло несколько вариантов, но было зачеркнуто либо имя, либо город. Я открыла первый сайт. Здесь оказалась газетная заметка о смерти Александра Кротова. Он был застрелен в упор на крыльце своего дома. Убийцу не нашли. Я поежилась, закрывая сайт. Тут раздался Лёхин голос. «Изысканиями занимаешься?» Обернувшись, лицезрела его в трусах с полотенцем через плечо. Одной частью его он вытирал волосы. «И как? Успешно?» «Не очень. Не думаю, что Кротов из тех, кто сидит в соцсетях. Но если тебе очень хочется на него посмотреть, фото я достану». Я пожала плечами, отворачиваясь. Смотреть на полуобнаженного Лёху было тяжело. Тут зазвонил его телефон, лежащий рядом с ноутбуком. Я кинула взгляд на экран, номер был неизвестен. Повинуясь импульсу, сняла трубку. «Вчера я не смог прийти», — просипел в трубку король. «Неужели?» — я даже усмехнулась. Леха приблизился, требуя телефон, но я сделала останавливающий жест пальцем. Он замер рядом, хмурясь. «Я честно хотел, но не смог. Судьба распорядилась иначе. Так что теперь уже ничего не изменить». «Где ты?» В трубке возникла тишина. Я подумала, что не услышу ответа. Но король вдруг сказал: «Заброшенная школа на деревенской улице. Если ты хочешь обрести все, приезжай сюда». «Обрести все? Что все?» «Все, что потеряла». Кажется, король под дозой, или у него случилось обострение. «Ты дождешься меня там?» — быстро спросила. «Он дождется всех. Он выше всех». «Кто он?» «Высший свет, дающий направление жизни. Он светит сейчас прямо в меня. Я буду жить». На этих словах король повесил трубку. «Ну что там?» — хмуро спросил Леха. «Королев в заброшенной школе на деревенской улице». «Это он сказал?» «Да. И еще куча бреда о свете нашей жизни и обретении потерянного». «Понятно. Это, скорее всего, очередная провокация». Забрав у меня трубку, Леха двинул в комнату, на ходу к кому-то звоня. «Собери ребят», — услышала я. «Срочно отправь нескольких прямо сейчас в деревенскую школу. Да, в заброшку. Не светиться, внутрь не заходить. Осмотреть местность вокруг, но никуда не лезть. Если что, сразу звонить мне». Я подошла к его комнате. Дверь была распахнута. Откинув телефон, Леха, стоя ко мне спиной, натягивал джинсы. Я молча наблюдала, думая о том, что он совсем меня не смущается. А это, в свою очередь, смущает меня. Он так раскован, потому что у нас с ним общее прошлое, или потому что равнодушен? Леха, натянув футболку, повернулся и совсем не удивился, увидев меня. «Я пришлю сюда ребят», — сказал мне. «Зачем? Хочешь ждать меня в одиночестве?» «Я поеду с тобой», — ответила твердо. Поймав его взгляд, повторила. «Поеду». Леха, вздохнув, взял телефон и прошел мимо меня, кинув. «У тебя 5 минут». Я собралась за 2. Быстро спустившись вниз, мы сели в машину и тронулись. Пока ехали на деревенскую улицу, Лехе пару раз звонили. К нам присоединилось 2 автомобиля. «Кажется, мы не против одного спятившего наркомана будем выступать, а гвардии бойцов». Об этом я сказала Лехе. «Если мы правы и здесь замешан Кротов, то лучше перебдеть. Он парень не промах. Да и король, знаешь ли». Он не договорил, но мысль я уловила. «Мы ждем решительного шага от убийцы, кто бы он ни был. И пришло время перестать проявлять беспечность». Когда-то школа на деревенской улице была действующей, но располагалась в неудобном месте, среди частных домов. К тому же была очень старой. Когда построили новую, это, естественно, было заброшено. Землю, как ни странно, никто не выкупил, а со зданием ничего не сделали, и оно стало быстро ветшать. Здесь обрели убежище бомжи, но их гоняли владельцы домов, располагавшихся по соседству. Со временем бомжи исчезли, и единственные, кто появлялись в заброшенном здании, это школьники в поисках авантюр. По крайней мере, так было, когда я жила здесь. По всей видимости, раз здание не снесли до сих пор, там мало что изменилось. О нем шли разговоры, потому деревенская школа, как называли ее люди, живущие в этом районе, была известна в городе. Здание хотели получить многие, точнее не его, а землю. Но в итоге оно так и осталось стоять. В дороге нас настиг еще один звонок. Одного Лехиного взгляда на экран хватило, чтобы понять. Королев. «Она рядом», — услышала я его голос по громкой связи. «Я чувствую. Она придет, чтобы он поглотил ее. Но он выше ее. Он выше всех. Она поймет, но будет поздно». «Где ты?» — спокойно сказал Леха. «Его таким бредом не проймешь, а вот мне стало не по себе». «На позиции света!» Королев отключился. Леха, чертыхнувшись, набрал кого-то. «Этот придурок, скорее всего, в школе. Глядите в оба». Положив трубку, он посмотрел на меня. «Тебе идти опасно. Лучше переждать в машине». «Я пойду!» — упрямо сказала я. Леха вздохнул. «Постарайся держаться за мной». Мы бросили машину за 1/2 километра от школы и неспешно пошли по дороге, пока ребята обеспечивали нам прикрытие. «Думаешь, он еще там?» — спросила я. «Скоро узнаем». Мы прошли через кустарники на дорогу, ведущую к школе. Она выглядела страшно. Провалы окон, осыпающиеся стены, ощущение жуткого одиночества. Это место было похоже на типичную картину из фильма ужасов. Казалось, вот-вот раздастся ужасающий детский вопль или смех. Или на пороге появится девочка с 2 хвостиками, перевязанными бантами, в старой школьной форме с белым передником. Она будет прыгать через скакалку и считать. А потом повернется, но у нее не будет глаз. Короче, страшилки пугали меня куда больше, чем реальность, потому я шла, напряженно вслушиваясь и оглядываясь вовсе не из-за Королева. Мне кажется, я даже до конца не осознавала опасности, которую он представляет. Беспрепятственно мы подошли к ступеням, ведущим к крыльцу. Поднялись и оказались у проема. Перед нами были развалины. Пол усеян кусками бетона, стеклами, деревяшками. Качнув головой, Леха прошел внутрь. Я осторожно ступала следом, начиная жалеть, что не осталась в машине. Потолка над нами местами не было. Мы видели часть 2-го этажа как раз там, где в него упиралась парадная лестница, находящаяся напротив нас. Перил не было. Часть металлических перекладин, их державших, выкручена. Мы прошли через холл, от него тянулись в разные стороны 2 коридора, где когда-то располагались классы. Леха посмотрел по сторонам, а потом двинул вперед, под остатки лестницы, буркнув «Стой!». Сделав несколько шагов, остановился, чертыхаясь. Не выдержав, я побежала к нему и коротко вскрикнула. Под лестницей на веревке, намотанной на крюк, висел Королев. Выражение лица у него было ужасное. Я отвернулась, чувствуя, что меня трясет. Мы опоздали буквально на несколько секунд. Если бы Леха разрешил кому-то из своих людей зайти внутрь, Королев мог быть жив. «Выйди», — велел Леха. Я послушно выскочила прочь. Казалось, мир слишком ярок после темных сводов школы. Усевшись на ступеньках, уставилась перед собой. Он повесился. Почему? Перебрал с наркотой и решил, что это выход? Ушел в свет или куда он там собирался? Но зачем он хотел видеть меня? Что хотел сказать? Теперь, вспоминая его слова, я видела в них странное желание предупредить. Но я не могла понять, о чем. Единственное связующее нас звено — Витязев. Но он никак не мог стать причиной разворачивающихся событий и участия в них Королева. И тем не менее он что-то знал. Мои думы прервал Леха, усевшийся возле. Его ребята сновали туда-сюда. Один расположился неподалеку от меня, видимо, охраняя. «Записку оставил», — вздохнул Леха, взъерошив волосы. «Параноидальный бред про свет и тьму. Что он уравнял прошлое с настоящим, и жизни пяти человек легли на чашу весов». Я вскинула взгляд на охмыкнувшего Леху. «Точно. Вот он, наш странный убийца». «Но ты же говорил...» «Конечно, это подстава», — кивнул Леха. Спятивший наркоман, признавшийся в убийстве. Плюс старая девятка со стволом под сиденьем. Неподалеку тут, в кустиках. Уверен, оружие будет с пальчиками короля и как раз то самое, от которого все почили. Я смотрела во все глаза. «Убийца должен понимать, мы на это не купимся». «Он понимает». А еще он понимает, что следователь примет эту версию. Почему? Потому что я позвоню и сообщу о трупе. Он приедет, поохает, заглядывая мне в глаза, и закроет дело. Не сечешь почему? Он наблюдал мое непонимающее лицо. Потому что решит. Сплетни о мести не просто сплетни. Я дал приказ убить всех неудобных. Повесил Королева, подкинул ему в машину пистолет. И теперь, уважаемый следователь, примите, распишитесь. «Бред какой!» – пролепетала я. «Ты объяснишь ему, что все не так?» «Брось, Милана, с этим все ясно». Тут к нам подошел дюжий мужчина лет 40. «Так что, ментов вызывать будем?» – спросил Леху, покосившись на меня. «Или, может, ну его, кто-нибудь другой найдет?» «Вадим, я все сказал». «Ну, Леха, они же решат, это месть. Он стрелял в тебя, а ты теперь...» «Вадим!» Леха просто посмотрел, а мужчина смешался. «Звони!» Тот, поджав губы, отошел, доставая телефон. А я вцепилась в Лехину руку. «Он сказал, Королев стрелял в тебя?» Тот устало вздохнул, ответив. «Было дело». «Как? Когда?» «Это не имеет значения». «Имеет? Я должна знать!» Просверлив меня взглядом, Леха отвернулся. Достал сигареты, не спеша закурил. «Я вроде говорил, когда ты пропала, он меня доставал. Но я его всерьез не принимал. Мне вообще не до того было. Я все больше бухал и трахал девиц по вызову, пытаясь таким образом забыться. В то утро я ждал Борьку. Дверь, как обычно, была открыта. Когда раздался звонок, я только удивился, ничего не заподозрив. Крикнул «Заходи!» и пошел навстречу. А там Королев с пистолетом. Мстить пришел за своего друга, которого я приказал в болоте утопить. Леха все-таки хмыкнул, покачав головой. Я слушала, затаив дыхание. Увидел меня, выстрелил. Я даже ничего сообразить не успел. Упал, а он сбежал, видимо, испугавшись содеянного. Леха замолчал, а я осмысливала услышанное. Вдруг понятными стали слова Королева у отделения, когда он сказал, что чуть грех на душу не взял, но обошлось. И Лехина нелюбовь к этому парню, и новое видение ситуации в целом. Я посмотрела на Леху и замерла, пораженная. Он словно был не со мной. Лицо его разгладилось, глаза странно сияли, а в уголках губ застыла улыбка. Настоящая улыбка, которой у Лехи никто никогда не видел. «Я лежал, глядя на белый потолок», — заговорил он, а я боялась шевельнуться. Словно даже мое дыхание спугнет, уничтожит этот момент. и думал. Неужели все? А потолок расплывался, расплывался, пока не стал просто светом, а я стал его частью. Я видел, что люди — всего лишь тени, преломленные через этот свет, невообразимо далекие от него и при этом живые только им. Этим светом была любовь, которой не было конца, всеобъемлющая, всепоглощающая. И я почти растворился в ней. Замолчав, Леха щелчком отправил окурок в сторону. А потом пришел Борька, вызвал скорую, и они вытащили меня с того света. Я уловила в его голосе горечь, сердце сжалось. Борька сказал, он нашел меня с улыбкой на губах и без сознания. Врачи дали мне один шанс из 100. Он встал, я вскочила следом. Как видишь, я им воспользовался. Ты и впрямь бессмертный. Прошептала. Он усмехнулся. «А Королёв? Ты ничего с ним не сделал?» Он еще помолчал, глядя на меня слишком пристально. «Я его простил», — сказал мне. «И еще. Тогда, лежа в больнице, придя в себя, я многое осознал и переоценил. Леха снова помедлил. «И нашел в себе силы принять твой поступок и простить». Я посмотрела ему в глаза, а внутри все дрожало. Он серьезно? Неужели? Но его слова, его поведение говорили об обратном. Или это было притворство? Леха развел руками. Я не думал, когда ты объявилась, что все зайдет так далеко. Хотел сохранить между нами дистанцию, но... Он замолчал, а я прошептала. Спасибо. Хмуро кивнув, Леха хотел отойти, а я схватила его за руку. «Покажи шрам», — видя его взгляд, добавила. «Пожалуйста». Он все-таки задрал футболку. Тоненькая полоска у самого сердца была едва заметна. Неудивительно, что я не разглядела ее в свете ночника, а утром она была спрятана под полотенцем. Не удержавшись, я провела по ней пальцем, закусив губу. Метка на сердце, возникшая из-за меня. Это казалось символичным. Леха резко опустил футболку, отводя мою руку. Я посмотрела в недоумение. «Я все-таки живой человек, Милана», — сказал мне, большим пальцем вытащив мою губу из-под зубов и слегка проведя по ней. Меня сразу бросило в жар, а он, нахмурившись еще больше, отошел в сторону. Я немного постояла, выравнивая дыхание. Черт возьми, рядом только что погиб человек, а я не могу думать ни о чем, когда он вот так касается меня, когда смотрит. Выдохнув, обернулась. Леха разговаривал с Вадимом.